20 февраля. В Москве происходит состязание конькобежцев на первенство мира. Встреченный мною у подъезда Малого театра Максим Штраух сказал, что для непосвященного зрителя интересен бывает только парад. Штраух в щегольском пальто, с бобровым воротником, моложав, чуток и, как кажется, утончен. Чем-то очень отдаленно, или, возможно, здесь как раз надо говорить, чем-то очень близко, напоминает известного мне в детстве доктора Главче. Сейчас в Одессе есть клиника его имени. Он был корифей, венеролог, а также в эпоху массового завшивения боролся с этим бедствием. Возвращаюсь к Штрауху. Да нет. Собственно, все. На прощание, поскольку пришлось к чему-то, я показал ему, как иногда стоят на фотографиях идущие люди, застыв, с подкинутой ногой или в этом роде. Он оценил, хохотал, я повторил несколько раз, потом пошел. С ним связано творчество. Он играл Маржерета, Цитронова. До того, как я познакомился с Алексеем Диким, коротко, я знал, что есть такой известный режиссер Дикий, и видел его также в качестве артиста. Помню пьесу какого-то скандинавского драматурга, которая называлась «Гибель надежды», и в которой главным действующим лицом был некий моряк, мощный, переживающий трагедию человек, рыжий, веснущатый, громогласный. Он вдруг вошел в дверь в клеенчатом черном плаще с капюшоном, который блестел от дождя, от бури, от кораблекрушения, и, заполнив весь пролет двери от косяка до косяка, ламентировал о чем-то прекрасно, яростно потрясая зрителей, вызывая у них сочувствие почти до слез. Это был Алексей Дикий. Когда я с ним познакомился, коротко, я чувствовал, что это человек, считающийся только своей душой, человек, живущий по собственным законам. Эти законы совпадали с законами истинной человечности, истинного понимания добра и зла. Он был дьявольски талантлив. Юмор, вкус и доброта. Доброта, чувство товарищества. Некоторые проявления им его душевных качеств доходили до античного характера. Великолепный мужчина, красавец, остроумный, тонко-тонко понимающий корни жизни.